Эдвард Ферье тепло сжал руку Пуаро. «Благодарю вас, мистер Пуаро, тысячу раз! Ну, это прикончит новости под рентгеном! Грязная газетенка! Хорошо их выдрали! Научили, как стряпать такие безобразные вымыслы! Да еще против Дагмары, самого доброго создания в мире! Слава Богу, вам удалось показать, каким отвратительным вымогательством было все это дело! Что навело вас на мысль о двойнике?» «Но ведь мысль не нова», — скромно возразил Пуаро. «Идея успешно использована в случае Дженни де ля Мот для ее имперсонификации королевы Марии Антуанетты». «Да, я знаю, но мне надо все-таки перечитать ожерелье королевы. Но как вы обнаружили женщину, которую они наняли?» «Я искал ее в Дании, но нашел здесь». «Но почему в Дании?» «Потому что бабушка миссис Ферье датчанка, и она сама типичная датчанка. Но были и другие причины. Сходство действительно поразительное. Какая дьявольская идея! Интересно, как только этот крысенок додумался?» Пуаро улыбнулся. «А он и не додумался». Он гордо ткнул себя в грудь. «Это я придумал». Эдвард Ферье удивленно уставился на него. «Я не понимаю». «Что вы имеете в виду?» Пуаро начал объяснение. «Мы должны обратиться к более древней истории, чем ожерелье королевы, к расчистке авгиевых конюшен. Тогда Геракл повернул реку, использовав, надо сказать, великую силу природы. А теперь представляете себе это в современном свете? Что является великой силой природы? Секс, не правда ли?» Именно под углом секса продаются книги, делаются сенсационные новости. Дайте людям хорошую сенсацию на сексуальной почве, и она привлечет их гораздо больше, чем любой политический скандал или мошенничество. Это и было мое задание. Сначала пришлось перепачкать руки в грязи, как и Гераклу, для строительства плотины, которая должна была повернуть течение реки. Один друг, журналист, помогал мне. Он искал датчанку, пока не нашел подходящего двойника. Он поговорил с ней, между прочим, упомянув новости под рентгеном, в надежде, что она запомнит. И она запомнила. И что же произошло? Грязь. Огромная лавина грязи. Жену Цезаря заляпали грязью. Уж это гораздо интереснее для каждого обывателя, чем любой политический скандал. И в результате развязка, обратная реакция. Добродетель реабилитирована, несчастная женщина оправдана. Великий поток великодушия и сочувствия смыл грязь авгиевых конюшен. Теперь, даже бы если все газеты страны опубликовали новости о растратах Джона Хаммета, никто бы не поверил. Это бы расценили как еще одну политическую утку против правительства. Эдвард Ферье глубоко вздохнул. На какой-то момент Эркюль Пуаро находился ближе к опасности физической расправы, чем когда-либо в своей жизни. «Моя жена? Вы позволили себе использовать ее?» К счастью, в этот момент сама миссис Ферье вошла в комнату. «Ну, — сказала она, — все вышло очень хорошо. Дагмара, ты знала об этом с самого начала?» «Конечно, дорогой!» И она улыбнулась мягкой материнской улыбкой преданной жены. «И ты не сказала мне?» «Но, Эдвард, ты бы никогда этого не разрешил!» «Разумеется, нет!» «Мы так и подумали», — улыбнулась Дагмара. «Мы?» «Мистер Пуаро и я». Улыбаясь, она смотрела на Пуаро и на мужа. «Я прекрасно отдохнула у дорогого епископа и теперь чувствую большой прилив энергии. Хотят, чтобы я стала крестной матерью нового военного линкора в Ливерпуле. Церемония состоится в следующем месяце. Думаю, надо поехать». Это привлечет внимание народа. Конец рассказа.